Глава 19. Вокруг лежали белые комья. Взглянув на пустынный ландшафт из люка Нагини, я в первый момент подумал, что это снег. «Чайки!» – сознанием дела произнес Хэнд, спрыгнув на землю и пиная ногой слипнувшуюся массу перьев. «Радиация сделала свое дело!» Безмятежные волны моря покрывал сплошной белый ковер. Когда на Санкцию 4 приземлились баржи с первыми космическими переселенцами, для многих видов живых существ они стали тем, чем со стороны выглядела эта посадка – катастрофой. Латимер или Харван не были в этом смысле исключением. Планетарная колонизация – процесс деструктивный по своей сути, и высокие технологии лишь обставляют его так, чтобы место на вершине разрушенной экосистемы доставалось именно человеку. Вторжение людей постепенно меняет на планете абсолютно все, но начинается процесс с момента первой посадки. Огромный корабль медленно остывает, но действие уже идет. Из криотанков появляются ряды клонированных эмбрионов, попадая затем в машины для быстрого выращивания. Там их заряжают ударной дозой гормонов, включающих рост клеток, настолько бурный, что ранняя юность клонов начинается всего через несколько месяцев. Первая волна тел, рост которых начался еще в полете, уже приняла загруженный в них разум колониальной элиты. Они проснулись, чтобы занять свое место в устройстве нового с иголочки мира. Правда, этот мир совсем не волшебная страна возможностей и приключений, как внушали нам летописцы. Как и везде, первыми на окружающую среду нападали средства для ее моделирования. Один или два компьютера, рассчитывающие экологические последствия, участвовали в любом из маломальских важных этапов колонизации. Как стало очевидно, после катастроф на Марсе и Адорационе, всякая попытка привить местной экосистеме какие-либо чуждые, но дозированные образцы, выглядела более чем неуклюжей. Первые марсианские колонисты, начавшие дышать воссозданной атмосферой планеты, умерли через несколько дней. Большая часть людей погибла, прячась в домах и пытаясь спастись от бесчисленных прожорливых жучков, о существовании которых никто не имел понятия. Жучки оказались далекими потомками одного из видов земных клещей, и в среде, созданной моделировавшим экологию компьютером, они почувствовали себя неожиданно вольготно. Вот так. И лабораторные опыты продолжались. Сменилось два поколения, прежде чем обитатели Марса смогли дышать свежим, не из баллонов, воздухом. На Адрационе людям досталось еще хлеще. Их корабль, огромная баржа под названием «Лорка», стартовал за несколько десятков лет до произошедшей на Марсе трагедии. «Лорку» строили с небывалым энтузиазмом, чтобы отправиться, наконец, к ближайшему пригодному для обитания миру. Разумеется, подходящую планету обнаружили на древних картах марсиан. Как теперь понятно, акция была отчаянным жестом добровольцев, брошенных на танки с коктейлем Молотова в руках. Здесь мы устроили совершенно безнадежную атаку против вооруженного до зубов космоса. Или попытку осуществить технологическую революцию, вовсе противозаконную законам Вселенной. Акт бессмысленный, но отражавший слепую веру людей в едва расшифрованные ими марсианские знания. Судя по всему, в успех миссии не верил почти никто, даже энтузиасты, сдавшие гены в общий банк и позволившие скопировать свой стек для комплектования экспедиции необходимыми клонами. И те сильно сомневались, доберутся ли носители их личных воспоминаний до конечной цели путешествий. В полном соответствии с названием, Адурацион предстал как воплощение мечты. Мир, окрашенный в зеленый и оранжевые цвета. Действительно имел пригодную для человека атмосферу, составленную из кислорода и азота, в той же пропорции, что и атмосфера Земли. Соотношение между площадью суши и океана выглядело еще более удачным. Прибывшие в трюмах Лорки клоны животных с удовольствием поглощали местную растительность. А хищников на планете почти не было. Те немногие их виды, что имелись, легко шли под выстрел. Сами поселенцы, то ли от набожности, то ли из-за ощущения, будто они в настоящем Эдемском саду, первым делом построили собор и принялись воздавать хвалы Господу за столь счастливое окончание путешествия. Прошел год. В то время сверхнаправленная гипертрансляция лишь начинала свое развитие и не могла вместить больше, чем самый простой информационный код. С трудом фильтруя помехи, на земле разбирали тексты сообщений, и последние все больше напоминали крики животных, запертых в глубине заброшенной хозяевами постройки. Столкновение экосистем стало сражением двух армий, ни одна из которых не желала отступить. Из миллиона с лишним прибывших на Лорке поселенцев за первые 18 месяцев погибло больше, чем 70%. Опять назад, в лабораторию. Сегодня колонизацию превратили в искусство. Ни один органический объект не покидает корабля до тех пор, пока экологическое моделирование не покажет его полного соответствия экосистеме. Сперва новые миры исследуются автоматическими зондами, собирающими образцы всего, что возможно. Затем данные на огромной скорости обрабатываются искусственным интеллектом машин, а полученная модель обкатывается с возможными вариантами присутствия форм земной жизни. Моделирование ускоряет ход событий примерно в 2000 раз по сравнению с их реальным темпом, позволяя куда быстрее обнаруживать потенциальные опасности. Наконец, усовершенствованное моделирование не только выявляло, но и решало проблемы. Компьютер сам предлагал необходимые, на его взгляд, шаги и варианты генетического или нанотехнического вмешательства. После распечатки, не содержавшего ошибок заключительного протокола, оставалось лишь приступить к освоению нового мира. В сборнике сводок с результатами моделирования более чем 30 уже освоенных миров можно встретить, несколько планет, развитие которых происходило с периодическими всплесками. По сути, это иллюстрации истории успеха планеты Земля, мира, породившего сильных, высокоодаренных, быстро адаптирующихся к обстановке существ, настоящих атлетов, большая их часть – растения, микробы и насекомые. Впрочем, среди живых созданий крупного размера встречались свои чемпионы – овца-меринос, медведь-гризли и морская чайка. Вот наиболее яркие и постоянные участники рейтинга. Обычно их невероятно тяжело стереть с лица планеты, особенно чаек. Поверхность воды вокруг траулера покрывал слой из белых птичьих тушек. Все это месиво спокойно качалось на волне неподалеку от берега, в неестественной тишине. Корабль представлял жалкое зрелище. Его корпус болтало на ослабших якорных цепях. Борт был черным со стороны, обращенный к Заубервиллю. Местами обгорелую краску снесло до металла. Два иллюминатора выбило тем же взрывом, а на палубе валялись остатки расплавившихся сетей. Оплавился даже корпус палубной лебедки. Похоже, все, кто не спрятался в трюме, должны были погибнуть от ожогов. Не менее чем третьей степени. На палубе не было ни одного трупа. Мы знали это еще по виртуальной конструкции. «Здесь тоже пусто», — сказал Люк Дипре, высовываясь с уходившего вниз трапа. «На борту давно никого нет. Возможно, год или, по крайней мере, несколько месяцев. Еды полно. Харч доедают крысы и насекомые». Судья Ти с удивлением переспросил. «На борту есть пища?» «Да, и много». Дипре подтянулся к выходу из люка и сел на комингс. «Похоже, у них была вечеринка, но потом не осталось никого, чтобы убрать мусор». «Видала я такие вечеринки», – отозвалась Вонг Сават. Внизу раздался звук, который ни с чем не спутаешь. Шипение лазерного выстрела. Модель Санджит. Я, Вонг Сават и судья Ти рефлекторно напряглись. Дипре заулыбался. «Крюикс Хэнк тренируется на крысах. Очень уж большие». Судья Ти поднял оружие и совершенно спокойно оглядел палубу. «Дипре, прикинь-ка, сколько их было?» Дипре снова расплылся в ухмылке. «Крыс? Трудно сказать!» Я сам с трудом не засмеялся. Судья Ти нетерпеливо повторил. «Экипаж! Сколько людей было на судне, сержант?» Дипре пожал плечами, никак не отреагировав на наезд командира. «Капитан, я не судовой повар. Ничем помочь не могу». «Раньше я работала поваром», – неожиданно вмешалась Вонг Сава. «Если прикажете, спущусь вниз и…» «Ты останешься здесь». Судья Ти отошел к борту по дороге, пнув труп чайки. «Начиная с этого момента, от вас потребуется немного меньше юмора и чуть больше желания работать. Можете начать с осмотра содержимого сетей. Дипре спустится вниз и поможет Крюикс Хэнк разобраться с крысами». Тяжело вздохнув, Дипре перевесил лазер на плечо. «Моя работа», – загадочно проговорил он и исчез в трюме, держа оружие над головой. Из переговорного устройства послышался какой-то хрип. Судья Ти склонил голову на бок и прислушался. Мне показалось, что пора вернуть отключенную гарнитуру в разъем. «Обеспечена безопасность!» Голос Сунь Липин. В ее руки судья Ти отдал добрую половину группы, послав изучать береговую линию вместе с Хэндом, Вардени и Шнайдером. Этих троих наш капитан рассматривал как гражданских, вечно досаждающих военному человеку, или, что скорее, как неизбежное зло. «Что такое безопасность?» «Мы расставили охранные системы по периметру над пляжем. Радиус 500 метров, угол обзора 185 градусов. Все, что приблизится со стороны суши или по берегу, будет уничтожено. Зона довольно ограниченная, но это лучшее, что можно сделать». Я решил, что пора вмешаться. «Что скажете, цели нашей экспедиции, место не тронуто?» Судья Ти фыркнул. «Оно вообще-то цело?» Я наградил капитана гневным взглядом. Судья Ти с самого начала полагал, будто мы охотимся за призраком. Усовершенствованная психотехника посланника читала нюансы его поведения, словно раскрытую книгу. Судья Ти думал, что описанные в Ордене ворота – археологическая выдумка, имевшая цель немного пощипать финансовые запасы корпорации Мандрагоры. По представлениям судья Ти, Хэнд продавал заведомо порченный орешек, а его хозяев вынуждала к действию обыкновенная жадность, подстегиваемая паническим страхом оказаться у кормушки последними. Капитану казалось, что по прибытии на место состоится разоблачение обыкновенной мистификации. На брифинге в виртуальной конструкции судья Ти не особенно распространялся, но недоверие явно читалось на его аватаре. Что ж, мне было трудно осуждать капитана. Судя по всему, добрая половина группы думала то же самое. Они попросту рассмеялись бы ему в лицо, не предложи Хэнд ошеломляющий выгодный, гарантированный выход из войны контракт. Не далее, как месяц назад, я сам отнесся к сообщению Шнайдера с таким же недоверием. «Да, объект обнаружен». Голос Сунь звучал как-то странно. Насколько я знаю, она раньше не входила в число сомневающихся. А теперь тон вовсе граничил с благоговейным страхом. «Это ни на что не похоже. Ни на что мне известное». «Сунь, ворота открыты?» «Нет. Насколько можно понять... Нет, лейтенант Коуч, мне кажется, детали лучше прояснит госпожа Вардени». Я постарался прочистить горло. «Вардени, как слышно прием?» «Я занята», — сердито ответил археолог. «Что обнаружили на судне?» «Пока ничего». «Хорошо, и мы ничего, конец связи». Я взглянул в сторону судьяти. Тот стоял неподвижно, уставив глаза в одну точку где-то перед собой. И без всяких эмоций на свежей физиономии новенького маори. Хмыкнув, я снял наушник и отошел к палубной лебедке. Проверить, работает ли она. Уже за моей спиной судья Ти потребовал обстоятельного доклада от Хансена. Схема лебедки оказалась не сложнее, чем у погрузчика нашего шаттла. С помощью вонг-сават мне удалось запитать мотор, прежде чем судья Ти отключился от канала связи. Его взгляд вернулся к нам как раз вовремя, чтобы увидеть, как барабан начал медленно вращаться, и крюк остановился над первым из неводов. Достать сети из воды оказалось не так-то просто. Понадобилось минут 20, чтобы просто зацепить их, и к этому моменту к нам успели присоединиться Крюкс Хэнк и Депре, закончившие свою разборку с крысами. И все равно переваливать через борт и укладывать пропитанные холодной водой тяжелые сети было работой нешуточной. Никто из нас не ходил в море на рыбацком судне, и что совершенно понятно, невозможно сразу управиться с сетями, не имея начальной подготовки. Мы скользили по палубе и постоянно падали. Впрочем, добыча того стоила. В последней секции невода мы увидели останки двух тел. По груди и ногам, обмотанные сохранившими свой блеск новенькими цепями, когда-то увлекшими их под воду. Рыба обглодала плоть до костей, и кожа, напоминающая старую клеенку, висела клочьями. Черепа с пустыми глазницами оказались нелепо прислонены один к другому. Так, будто двое пьяниц смеются над одним и тем же дурацким анекдотом. Трясущиеся головы и дикий оскал. В какой-то момент мы стояли молча, разглядывая находку. «Хорошая догадка», – сказал я, обращаясь к судьяте. «Имеет смысл взглянуть». Он подошел ближе и стал внимательно изучать лежавшие в сети кости. «Сначала их раздели, потом обмотали сетью. Это видно по положению рук и ног концов цепи. Понятно, что сделавший это не хотел, чтобы тела всплыли. Непонятен смысл, зачем прятать тела здесь, если сам корабль дрейфует на воде и его может захватить любой. Например, житель Заубервилля, желающий спастись. «Да, однако никто не спасся», – заметил Вонг Сават. Депре задумчиво отвел взгляд в сторону, посмотрев вдаль на линию горизонта. Там догорал Заубервиль. Затем он предположил. «А если это военная акция?» Припоминая даты и события, я мысленно оценил шансы. Год назад военные действия шли далеко к западу отсюда. А теперь они на юге. Я кивнул в сторону дымов на горизонте. Похоже, что-то их напугало. Не думаю, что сюда пришли делать то, что могло спровоцировать удар с орбиты. Это могла быть операция прикрытия, отвлекающая маневр перед бомбардировкой. А помните Буткинари-таун? «Еще бы», – сказала Вонг Сават, сознанием поднося руку к левой скуле. «Примерно год назад. Кажется, новость прошла по всем каналам. Массированный налет. После такого на планету не нужно посылать команду спасения гражданских лиц». «Так для чего же они спрятали трупы?» – спросила Крюкс Хэнк. Я только пожал плечами. «Чтобы убрать подальше от чужих глаз. Не дать обнаружить себя с воздуха и избежать прибытия команды по расследованию. Исключить вероятность попадания тел в руки противника прежде, чем дела Кэмпа Полиси пойдут в гору». «В Индиго-Сити», – поправил судьяти. «Да уж. Только не произносите этого названия присяне». Он едва не вцепился мне в горло, стоило назвать Дананг жестоким ударом. Я задумчиво поводил глазами из стороны в сторону. Штука в том, что если исключить найденные нами трупы, судно предстает обыкновенным траулером, за которым никто никогда не вернется. Оно не привлечет никакого внимания и ни хрена не значит в сравнении с глобальными событиями. «Если траулер из Заубервилля, тогда это местная проблема», – возразил судьяти. «Но кто были эти люди? Нет ли поблизости судов старого Чанга? Ковач, до них 30 км». «Нет причин считать траулер местным», – я махнул рукой в сторону совершенно спокойного моря. «На этой планете можно нанять судно в Буткинари и переплыть океан, не пролив и чашки кофе». Крюкс Хэнк тут же выступила со своим мнением. «Да, тела можно спрятать и в лодке, забросав чем попало. По сути, ничего не меняется». Депре молча подошел к сети и приподнял край. Оба черепа смотрели на него. «Стеков памяти здесь нет. Тела опустили в воду, чтобы их нельзя было опознать. Думаю, в воде это происходит гораздо быстрее, чем на судне, где только крысы». «Смотря какие крысы». «Да ты эксперт по крысам. Возможно, их похоронили таким способом». Последнее предположение исходило от Амели Вонг Сават. «Что, в рыболовной сети?» «Мы теряем время», – громко произнес судьяти. «Депре, вывали их на палубу и упакуй так, чтобы останки не достались крысам. Позже нам может понадобиться заключение эксперта. Вонг Сават и Крюкс Хэнк, я поручаю вам обыскать судно от киля до клотика. Ищите то, что поможет узнать, что тут произошло». «Иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», – недовольно возразила пилот. «Выполняйте. Интересует все, что даст информацию. Например, одежда этих двоих». Капитан покачал головой, с раздражением думая о новых фактах. «Короче, осмотрите все, абсолютно все. Мне нужен результат. Лейтенант Ковач, пойдемте со мной, нужно проверить охрану периметра». «Конечно». Его уловку я принял с легкой улыбкой. Судьяти не собирался проверять периметр. Он уже знал обстановку от Хансена и Сунь, так же, как и я. И после них не нужно было проверять. Судьяти не хотел видеть периметра. Он хотел видеть ворота.